кто устроил их свидание в потьме. А это должен был быть очень влиятельный человек. Может быть, он сам подвергся репрессиям, и угроза нависла теперь над Молей. Откуда мы можем знать, что происходило? И потому предоставим лучше тем, кто пишет романы, думать за своих героев, решать за них их судьбу. Нам же остаются одни только факты. 28 января 1947 года Аля написала теткам: «Итак, если все будет благополучно, мы с вами скоро встретимся, даст Бог. Правда, сейчас еще не представляю себе толком ничего, не знаю даже, отпустят ли меня по истечении договора, заберут ли в той же должности и в том же положении, как бывает со многими. Если дадут уехать, то куда ехать? Никого и нигде у меня нет». Примечание. По истечении срока наказания часто бывали случаи, когда без суда и следствия срок повторялся. 9 марта 1947. «И в самом деле скоро выберусь я из своей усадьбы, покину чудотворные леса, здесь недалеко Саров, где некогда обитал Серафим Саровский. Куда направлю стопы свои, одному Богу известно. Как ни фантазируй, ничего не угадаешь. Признаюсь, раньше я в какой-то мере рассчитывала на Мульку в этом вопросе, а теперь, видимо, расчет может быть только на собственные силы, которых уже нет». 28 марта 1947. «Итак, все без изменения. Только весна берет свое. Снег и лед превращаются в воду, и пейзаж пока что самый унылый. Может быть, по ту сторону забора оно выглядит несколько иначе». Весной Муля пришел к Нине Гордон и сказал, что Аля должна в августе освободиться, но он никак не может придумать, где ей лучше жить. У него никого нет в провинции, кто мог бы ее приютить. А поселиться ей нужно поблизости от Москвы, чтобы она могла приезжать сюда, и чтобы можно было к ней приезжать, и чтобы хоть какая-нибудь родная душа была бы рядом. И вот он придумал, не мог ли бы муж Нины, Юз, согласиться взять Алю к себе. Он уже освободился, жил в Рязани, а Нина, работая в Москве, на выходной день ездила к нему в Рязань, и он приезжал к ней. Нина не могла сама решить этого вопроса. Юз жил в одной комнате с матерью, а Юз сказал: «Друзей в беде не оставляют. Конечно, пусть едет к нам». Муля сообщил Але: «Ее ждут в Рязани. Она знает кто». 2 июля 1947 года она написала теткам. От Мули тоже получила письмо в начале июня. «Выехать отсюда я должна 27 августа. Но когда приеду, точно сказать трудно, так как посадка на московский поезд – дело очень нелегкое, даже для людей, привыкших к передвижению, что не могу сказать о себе». 27 августа 1939 года. 27 августа 1947 года. Прошло 8 лет. Пребывание на Лубянке засчитывалось. Прошло 2922 дня. Отсчитали копеечка в копеечку. Было 27 лет, теперь 35. А если перечислить в годы все, что было выстрадано, то сколько же ей получалось? А надо было начинать жить сначала, начинать все заново, начинать одной, совсем одной. И так настал этот день, 27 августа. И отворились ворота лагеря, и вышли на дорогу 3 женщины, без конвоиров, без сторожевых собак. Могут идти, куда хотят, а они отвыкли уже вот так, без команды. Аля рассказывала, что она была так ошеломлена этой неправдоподобностью свободы, что не могла идти и опустилась на обочину дороги, поставив у ног деревянный лагерный чемоданчик. Сели рядом и те две женщины.